Из записи агента Говарда Мортона. Лос-Анджелес, 27 декабря 2011 года, 11:30 по гринвичскому времени. Через 3 минуты старт. Смотрю на часы и начинаю обратный отсчет. Немного волнуюсь. Итак, я лечу в Россию. Это задание – моя первая серьезная работа. Перед тем, как поручить его мне, Томас сказал, если справишься, станешь нашим постоянным агентом. Честно говоря, думаю, у меня все получится. Началось, правда, дело не слишком удачно. Этот тупой ученый, совершенно не от мира сего, Джон Хемистри, не хотел сознаваться, куда спрятал результаты своих опытов. Правда, под влиянием лекарств он кое-что сболтнул, промямлив сквозь сон. Краски, я сунул их в тюбики с краской. Ха, интересно, помнит ли он это? Или считает себя крепким орешком? Впрочем, неважно. С этого этапа всю работу по поиску красок поручили мне. Чувствуя себя Шерлоком Холмсом, я провел целое расследование и с помощью моего собственного детективного метода, кажется, он так и назывался, выяснил, что данную партию краски отправили в Россию. Хорошо, что я знаю русский. Проблема в том, что в партии целых 580 тюбиков. Все они разлетятся по Москве, если я не приму срочные меры. И я незамедлительно начал действовать. Во-первых, позвонил в Москву и остановил солидную партию товара, сославшись на несуществующий брак. Мне, конечно, принялись что-то втирать про убытки и хранение на складе, но я их живо урезонил, пригрозив судом. Американских юристов боятся все. Да что там, они даже сами себя боятся. Слышал я про одного юриста, который сам на себя подал в суд и даже умудрился выиграть дело. Впрочем, я не о том. Так вот, после угрозы обратиться в суд, со мной сразу согласились, и неотправленные коробки останутся на московском складе до моего прилета. Единственное, что меня беспокоит, это 100 тюбиков, уже отгруженных со склада еще до моего звонка. Около 80 из них поступили в один из магазинов. Изъять их не представит труда, главное успеть. Куда девалось еще около 20? Вот в чем вопрос. Вопрос для меня. И я их найду, не будь я собой. У меня уже есть план. Завербую в России нескольких агентов и дело в шляпе. Ага, самолет, кажется, пошел на взлет. Меня ждут великие дела. Буду вести записи на протяжении всей операции. Думаю, на их основе можно будет написать учебник для юных секретных агентов. Конец записи. Говард Мортон.